спусковой механизм. Я проделал то же с моим. Оружие не сложнее станнеров, к которым мы привыкли. Прицел и спусковая кнопка. Нацелишься и нажимай ее. «У меня есть оружие», — передал я Аннет. «Мы летим». И мы полетели в сгущающемся сумраке. Я увидел направленный в небо прожектор, маяк. Сквозь эту световую колонну пролетали унджеры, казалось, патрулировавшие в воздухе над батом. Наших на крыше не видно. Но хоппер, который мы там оставили, теперь стоял в другом месте. Прожектор был сбит со своего основания и помят, но продолжал светить. «Приближаемся», — предупредил я Теда. Звук мотора, должно быть, насторожил летающих стражников. Один отвернул и полетел прямо на нас. Я ждал, пока он не окажется в зоне досягаемости. Затем выстрелил из лазера. Пламя охватило птицу, и через мгновение ее обугленное тело устремилось вниз. Я видел, как луч лазера срезал другого унджера, и понял, что Тед начеку. Мы сбили еще шестерых, прежде чем они оставили нас в покое и поднялись в небо, с которого уже ушло солнце, но еще не исчезли цвета заката. Теперь оборона целиком на Теде, а мне предстояло посадить фритер на крышу. Я сомневался, что мне хватит умения, но другого выхода не было. Я сделал три круга, не решаясь садиться. Наконец, в четвертый раз, зная, что лучшей возможности у меня не будет, я нажал кнопку посадки. Лишь просидев несколько мгновений в неподвижном флитере, я поверил, что мы благополучно сели. Выключив мотор, выскользнул из кабины с лазером наготове, чтобы отразить нападение. Вход в сторожевую башню на крыше закрыт. Я нетерпеливо застучал рукоятью лазера и обернулся, услышав свистящий звук сверху. Тед бежал по крыше, оглянулся, опустился на одно колено, выстрелил. Я увидел скользящего вниз унжера и понял, что Тед промахнулся. Выстрелил я, и удачно. Приближался стук. Что-то ударилось о крышу. Вначале недалеко от флиттера, потом ближе к нам. Тед подбежал ко мне. Тут он включил фонарь, и я увидел, что стучало. Стрелы из какого-то серебристого металла, с наконечниками, вымазанными зловещей жидкостью. Они прилетели снизу, из-за стен бата. Стрелы продолжали падать все ближе к нам. Мы не могли вернуться к флиттеру под этим дождем. И я подозревал, что стрелы еще опаснее, чем кажутся. «Лазером», — сказал я Теду. «Прожигай мне дорогу, стреляй в воздух, не давай им упасть». Он так и поступил, оставив мне узкое пространство под лучом. Я чувствовал над собой горящий воздух. Ухватив дымящееся тело унжера, я использовал его как укрытие. Теперь, если успеют открыть дверь, у нас есть шанс. Конечно, если в крепости знают, что мы на крыше, и сейчас разбирают завал. Стрелы продолжали падать. Тед хотел сжечь их, но я его остановил. Заряды лазеров нам еще понадобятся. Оставалось только ждать и надеяться. «Что за мутанты?» – спросил Тед. «Бородавочники? Кентавры?» «Может быть, кто угодно. Импортировали множество животных». «Да», – подумал я, – «множество. А среди нас нет никого, кто бы знал, где и как искать о них информацию, чтобы понять природу неожиданного противника». Мы услышали шум за дверью. «Вир?» «Да», – закричал я. Казалось, прошло бесконечно много времени, прежде чем нас пустили внутрь. Едва взглянув на нас, Эмрис, Гита, Сабиан и Аннет снова принялись сооружать баррикаду. Аннет посмотрела на меня через плечо, продолжая работу. «Они напали 3 часа назад. Мы собирались навсегда закрыть этот вход». «Хорошо, что не успели. Я начал ей помогать. Кто или что?» «Не знаем, Вир, не знаем. Они напали внезапно. Некоторых мы узнаем, других нет. Животные, которые перестали быть животными. Вир, неужели мир сошел с ума?» «Его к этому подтолкнул человек», — ответил я. «Мы остались одни». Она как будто на глазах постарела. «Все умерли». «Или умирают», — я подумал о беженцах. «А как нам помириться с этими?» Она указала на стену бата и на тех, кто был за ней. «Действительно, как?» «Ни у меня, ни у кого другого в этот час ответа не было». Нам с Тедом рассказали, что мутанты возникли как бы из пустоты. За время осады мы даже не узнали ни их количество, ни того, какие виды животных к ним относятся. А осада была настоящая, мы не могли выйти за стены крепости. В конце концов, в отчаянии я поднял флиттер и принялся летать низко над землей, где укрывались мутанты. А Тед и Эмрис поливали их из окон лучами станнеров. После первой схватки с унжерами мы не использовали лазеры. Весь день после этого мы не видели среди камней и кустов никакого движения. На второй день со сторожевой башни я увидел отступление странного войска. Оно уходило к горам. Еще 3 дня мы не решались поверить, что мутанты действительно ушли, не оставив засады. Мы не знаем, почему они на нас напали. Быть может, освободившись от власти человека, они не желали подчиняться ему снова. Загадкой оставалось, как они узнали, что мы в Бате. Гита предположила, что один из освобожденных на станции мутантов шел за нами. Следовательно, у них уже давно была своя организация. Объединить разные виды в единую армию – сложнейшее дело. Я не мог поверить, что мутанты настолько разумны. Одно время мы думали, что ими командуют люди, какой-нибудь уцелевший патрульный